день. Сегодня мы будем говорить о великом русском писателе, о поэте, прозаике, мемуаристе Иване Алексеевиче Бунине. Бунин родился в 1870 году в Воронеже. И произнося название этого города, Воронеж, мы, конечно, имеем в виду целый обширный регион России, так называемое Черноземье. Это отдельная страна, и эта земля дала России в 19 и в 20 веке целый ряд выдающихся писателей. Это и Иван Сергеевич Тургенев, это и Лев Николаевич Толстой, это и Афанасий Афанасьевич Фет, это Николай Семенович Лесков. Все они так или иначе причастны к этому региону не только по рождению, не все они родились здесь, но главным образом по тем местам, которые составляют место действия в их книжках. Мы помним записки охотника, мы помним замечательные стихи Фета. И там, и у Ивана Алексеевича Бунина описана эта земля. И это совершенно не случайно, потому что Бунин долгие годы с этой землей был связан. Он жил в Елецком уезде, затем учился в Елецкой гимназии. Елец – это город в Воронежской губернии. И столь обширно, многообразно было влияние этой земли на творчество Бунина на протяжении всей его жизни, что без этого влияния начинать о нем разговор совершенно невозможно. Огромное влияние на писателя оказали места, где он провел детство и юность. Это были годы познания русской жизни, это были годы постижения красоты русской природы и освоения национального русского языка, его стихия. Именно в Озерках начинается постижение русской крестьянской жизни. Бунин работает вместе с крестьянами, он ходит на их посиделки и на гулянья, он записывает и собирает сказки и песни. Именно в Озерках начинается постижение вот этой традиции русского живого национального языка. По определению Бунина, именно в средней полосе образовался богатейший русский язык. Все это перечисленное – основа творчества Бунина. Это источник его мастерства и вдохновения. В эмиграции в 1921 году он написал рассказ «Косцы». Это пронзительная зарисовка воспоминания о русской песне. Так пели в его детстве косари. И этого он никогда не забывал. Иван Бунин выглядел для тех лет очень современно. Это стройный, ироничный, коротко остриженный человек. Этот облик напоминает Николая Гумилева, Сергея Рахманинова, Михаила Булгакова и многих других деятелей русской культуры начала 20 века. Вместе с тем, Бунин, будучи современным человеком и по внешнему виду, и по облику, и по манерам, был своеобразным архаистом в литературе. Бунин словно бы не замечал, что в литературе наступил 20 век. Писатели, художники 20 века пишут или произведения свои, или картины совершенно иначе. Мир на их полотнах, если мы говорим о живописи, зачастую утрачивает жизнеподобие, превращается в черный квадрат, как на великой картине Казимира Малевича. Бунин, еще раз повторим эту мысль, традиционалист, архаист. Он пишет так, как будто 20 век в литературе и не наступал. В его произведениях все понятно, все пластично, все замечательно запоминается. И в этом состоит одна из замечательных, важных особенностей поэтики Бунина. Эта любовь к старине, конечно же, возникла у Бунина не на пустом месте, потому что его род, род Буниных, очень древний. К этому роду принадлежали многие деятели русской культуры, ну, например, великий поэт, учитель и товарищ Пушкина Василий Андреевич Жуковский, автор знаменитых баллад, стихов. Бунин принадлежал к русской знати, и вместе с тем Бунин принадлежал к той современности, когда роль русской знати, русского дворянства подверглась сомнению. Эту двойственность своего происхождения, своего статуса он ощущал на протяжении многих лет. Известно, что Бунин принадлежал к очень родовитому, но обедневшему дворянскому роду. Среди его предков поэты Василий Андреевич Жуковский, Воейков, братья Кириевские, русский путешественник Семенов Тяньшанский. Впоследствии Бунин даже напишет в повести «Суходол». «Имена наши поминают хроники. Предки наши были и стольниками, и воеводами, и мужами именитыми, ближайшими сподвижниками, даже родичами царей». Тем не менее, с детства Бунин узнал, что такое нужда, ведь его семья к середине 80-х годов разорилась. И в 1886 году будущий писатель был отчислен из гимназии за неуплату. Поэтому такая двойственность, одновременно аристократизм привычек, поведения и знание, что такое нужда, понимание, как тяжело зачастую дается хлеб, отразились на творчестве писателя. Ведь даже образование он получал домашнее, как настоящий дворянин, но только учителем для него был родной брат Юлий. Юлий Алексеевич Бунин был старше брата Ивана на целых 13 лет. Ну, школьникам очень легко представить себе, какое большое значение имеют эти 13 лет, особенно в юном возрасте. Провинциальный мальчик, который был лишен общения с масштабными деятелями культуры, с великой литературой, именно через общение со своим братом получил возможность приобщиться к достижениям русской литературы, русской культуры. Но это еще не все. Юлий Бунин был включен в бурные современные события той эпохи, поскольку он имел отношение к народничеству. Народничество – это революционное движение, в нем были разные течения, разные варианты решения ключевых для России проблем предлагали народники, от мирных до самых жестоких, ведших к убийствам и покушениям. Конечно, Юлий Бунин был достаточно умеренным народником, но именно в этом общении маленький Иван, мальчик Иван Алексеевич Бунин, затем юноша, узнал, что вокруг не только разнотравье, вокруг не только прекрасные весенние разливы рек и красивые плодоносящие сады, но вокруг земля, на которой живут люди, ощущающие себя несчастливыми. Вокруг страна, которая находится на пороге великих и страшных перемен. Ваня Бунин начал писать стихи с 8 лет. Первое его стихотворение было посвящено духам в горной долине. Однако литературный дебют состоялся в 1887 году. Два стихотворения «Над могилой Надсона» и «Деревенский нищий» были опубликованы в газете «Родина». Мотивы этих стихов – это хрупкость и незащищенность человеческой жизни. Бунин сам вспоминал о своей ранней поэзии и называл ее «печальной поэзией». Мотивы ранней лирики Бунина, они разнообразны. Это пейзажная лирика, это философская лирика. Именно в круговороте времени, в окружающем его мире он черпает настроение и краски для своих последующих стихов. Он черпает любовь к этому миру. И это еще один мотив его лирики. Но все-таки раннюю поэзию Бунина отличает вот эта насыщенность реалистическими зарисовками и, конечно же, богатейшая палитра красок и звуков. Иван Бунин – один из сравнительно немногих русских писателей, кто с равным успехом писал и стихи, и прозу. Так поступали Пушкин, Лермонтов, в 20 веке Владимир Набоков. И этот ряд почти данными именами и исчерпывается. Можно было бы еще назвать, наверное, Дмитрия Мережковского. Бунин начинал как поэт, и уже в 80-е годы, в конце 80-х годов он пишет стихи, а в 91-м году выходит его первый сборник, который так и назван «Стихотворение». Замечательный и заметный сборник Бунина вышел в 1901 году. Он назывался «Листопад». Бунин заявил о себе как поэт, тоже традиционный. В это время, и вы знаете об этом из других уроков, в моде был символизм, были читаемы стихи Валерия Брюсова, Анны Ахматовой чуть позже, Николая Гумилева, а в это время Константина Бальмонта и многих других современных поэтов, которые давали в своих стихах нечто совершенно непривычное, напряженное. Бунин – традиционный поэт, и в стихах его мы видим весь набор таких привычных картин русской природы, привычных образов, как будто бы они перекочевали в его стихи из классических стихов Пушкина или Тютчева. Еще в юности, только осознав свое писательское призвание, Бунин, тем не менее, уже считал себя чуть ли не вторым Пушкиным или Лермонтовым. И неудивительно, что свои заочные взаимоотношения с великими предшественниками писатель строил так же, как он строил свои отношения с современниками. он преклонялся перед Толстым, учился многому у него, он любил Чехова, но нередко вступал с ним в спор, а Достоевского отвергал, не принимал многое в творчестве этого писателя. Так же, как он не принимал и многие новые, современные течения русской литературы, потому что видел себя прежде всего главным наследником и продолжателем традиций великой русской классики. Бунин пишет стихи на протяжении всей своей долгой творческой жизни, и последние его стихи, стихи последних лет, столь же прозрачны и пронзительны, как и ранние. Например, за год до смерти, в 1952 году, он пишет вот такое стихотворение. «Ледяная ночь, мистраль, он еще не стих. Вижу в окна свет и даль, гор, холмов, нагих. Золотой недвижный свет, до постели лег. Никого в подлунной нет, только я да Бог. Знает только он мою мертвую печаль, ту, что я от всех таю. Холод, блеск, мистраль». В этих стихах все понятно, все ясно, и в этих стихах весь Иван Алексеевич Бунин поэт. Бунин, пожалуй, единственный писатель рубежа 19 и 20 веков, который сумел сблизить поэтический язык и прозаический. В этом его свойстве чувствуется прямое наследие Гоголя, великого русского писателя, необыкновенно точно умевшего соединить поэзию и прозу в рамках единого художественного произведения. Таким образом, у Бунина особое звучание приобретают детали так называемого второго плана. Так, например, мы с жадностью всматриваемся в описании старых московских улиц в «Чистом понедельнике» или раскаленного добела волжского пейзажа в «Солнечном ударе» или раскачивающегося ночного поезда в «Жизни Арсеньева». Только в этом случае второстепенная деталь обретает силу и становится частью всеобъемлющей любви, о которой писал Бунин. Бунин был провинциалом не только по рождению. Долгие годы своей жизни он прожил на юге России. Вслед за Юлием Буниным, его младший брат Иван Бунин направился на юг России, в Малороссию, чтобы стать журналистом. Именно с журналистской работы начинается его самостоятельная деятельность. Больший или меньший срок Бунин живет в Харькове, Полтаве, в Орле. Именно в это время он впервые женится на Варваре Пащенко. И этот несчастливый, трагический брак, эта любовь-ненависть позднее отразилась в его замечательном романе «Жизнь Арсеньева». На юге Бунин ищет себя, пишет не только поэзию, но начинает писать прозу, начинает писать рассказы. И именно в это время происходит в его жизни замечательное событие. Он знакомится с Алексеем Пешковым, с человеком, который был к тому времени уже очень известен как писатель, писавший под псевдонимом Максим Горький. Горький к этому времени был не только писателем, но и организатором литературы. И самым известным его детищем была серия сборников «Знания». Эти тоненькие книжечки выпускались для народа, для простого читателя. Они стоили очень недорого, и свои первые прозаические произведения Бунин очень часто печатал в этих сборниках. В частности, чуть позже, с 902 по 909 годы, вышло, по сути дела, собрание сочинений Бунина. Там не было номеров томов, это скорее томики, но, тем не менее, 5 книжек Бунина вышли именно в этой общедоступной для народа серии. Бунин запомнился читателем и запомнился тем, что писал о России, писал о деревне, писал о жизни простых людей. Именно с этой тематикой вошел в русскую литературу Бунин-прозаик. Одно из самых известных произведений Бунина, «Повесть деревни», выходит в 1910 году. Это действительно вещь этапная для писателя. В ней он размышляет уже не о судьбах дворянства, класса близкого ему социально, а о судьбах русского народа в целом, и прежде всего русского крестьянства, самой массовой прослойки в то время. В центре повести вполне сказочная пара. Старший и младший брат. Старший, конечно же, богатый, мироед, кулак, Тихон Красов. Младший, бедный, но благородный поэт, самоучка, деревенский мыслитель Кузьма. Но жизнь и того, и другого лишена смысла. И они сами это понимают, и это их по-настоящему мучает. «Пропала жизнь, братуша», — говорит Тихон своему брату. «Была у меня кухарка старая, подарил я ей дуре платок зарубежный. А она его взяла, да и наизнанку истаскала. Жаль, говорит, на лицо было надевать. Все, думаю, праздника дождусь. А дождалась праздника, от платка одни дыры остались. Вот так и я со своей жизнью. Истинно так. Этот платок наизнанку очень емкий символ для Бунина. Он символизирует собой неумение, неспособность русского человека жить сегодняшним днем, радоваться тем небольшим радостям, золотым мгновениям, которые дарит ему жизнь. Человек всегда живет завтрашним днем, все надеется на счастье, на будущее, а так нельзя, потому что жизнь скоротечна, и никто не знает, что его ждет завтра. Такова главная мысль этого произведения. Не будем забывать, что начало 20 века – это сюжет распада дворянских гнезд. Роман Тургенева «Дворянское гнездо» вышел в свет еще за 40 лет до этого, в 1859 году. И уже тогда Тургенев говорит о том, что дворянский быт, дворянские традиции, дворянская усадьба уходят в прошлое. Что такое дворянский дом, дворянская усадьба? Это то место, где живут поколения и поколения одной и той же семьи, где множатся на стене портреты, где дом окружает привычный сад, где рядом пруд, где как будто бы ничего не может измениться. И вот наступает 20 век, наступает распад, конец этих самых гнезд дворянской жизни в России. Ну, об этом же, например, написана пьеса Чехова «Вишневый сад». И в ней зафиксирован тот же суровый и неоднозначный процесс ломки привычного уклада жизни обитателей деревни. Об этом распаде культурных гнезд русского дворянства Бунин пишет во многих вещах, но особенно запомнился читателям рассказ «Антоновские яблоки», который вышел в свет в 1900 году, как раз на рубеже двух столетий. Появление рассказа «Антоновские яблоки» дало повод критикам определить место Бунина в современной русской литературе. Именно тогда родилось устойчивое клише, что Бунин – эпигон Тургенева и Чехова, этакий оплакиватель русского дворянского гнезда. Действительно, Бунина можно поставить в один ряд с Гончаровым, Тургеневым, Чеховым. Он вслед за ними говорит о возрождении нравственной атмосферы старинной русской усадьбы. Он пишет в рассказе: «Хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь». В рассказе впервые появляется простая мысль, но очень важная для Бунина, что быт и уклад русского дворянина, он похож на быт и уклад мужика. Действительно, уклад жизни богатых мужиков, Савелия, Дрона, он так похож на мир усадьбы Анны Герасимовны. Здесь еще следует отметить, что для Бунина очень важно в рассказе было показать вот это уничтожение, уход из жизни нравственной атмосферы, и в рассказе он очень ненавязчиво подчеркивает, что ушла из жизни Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семенович, и все, и исчезает запах этих антоновских яблок. И что же осталось? Остались только старинные аристократические портреты на стенах, и больше ничего. Хотя в конце он упоминает и делает очень нерадостный вывод: осталось только царство обедневших до нищенства. Рассказ «Антоновские яблоки» – это своего рода лирическая зарисовка. Здесь нет действующих лиц. Здесь просто картина воспоминаний одного человека, который видит современные пейзажи, видит современные картины и мысленно соединяет их с тем, что есть у него в памяти. «Антоновские яблоки» – это своего рода символ прежней жизни. У Чехова в «Вишневом саде» тот же символ, только вместо яблонь там упомянуты вишни. Пышный цвет яблон, пышный цвет вишен означал, конечно же, неизбывный круговорот событий в природе, преемственность поколений, стабильность, аромат, удивительные плодоносные свойства родной земли, которые, казалось бы, ничто не может нарушить. И вот рассказчик в этом замечательном небольшом произведении Бунина понимает, что от прежней жизни на самом деле только и остался аромат антоновских яблок. Прежней жизни больше нет. Она на глазах уходит из современности, превращается в приятное, но навсегда ушедшее вдаль прошлое. прошлое. Во второй половине 1890-х годов скитания Бунина продолжаются. Он расстается с Варварой Пащенко. Он короткое время в Одессе был женат на Анне Николаевне Цакни. И вот в 1906 году он знакомится с Верой Николаевной Муромцевой, которой суждено было на долгие годы стать его верным другом, собеседником, его супругой. Позднее Вера Николаевна Муромцева Бунина написала замечательные мемуары, и этот брак был сложным, но счастливым. Именно с женой Бунин впервые отправился в долгое путешествие за границу, потом эти путешествия стали повторяться, и скитальческая натура Бунина получила свое. В начале 20 века проза Бунина приобретает новые качества. Еще в предшествующий период, предшествующее десятилетие, последнее десятилетие 19-го столетия, Бунин достаточно молодой человек, ему еще не достает опыта, и поэтому он внимательно изучает жизнь, выступает как писатель-живописец, автор лирических, поэтических зарисовок жизни, каких-то отдельных эпизодов из жизни простого человека. Теперь же, в первом десятилетии 20 века, Бунин готов к серьезным осмыслениям, к постановке очень сложных философских проблем. Он много думает о судьбах своего народа, о связях жизни русского крестьянства и русского дворянства. Он подходит к этому и в «Антоновских яблоках», и в рассказе «Сосны», в «Эпитафии». Что отмечается многими критиками в этот период, меняется сам слог Бунина. Бунин становится более точен в деталях, более лаконичен. Каждый образ для него – это емкий, глубокий символ. И еще один важный момент. Многие критики отмечают, что Бунин обладает очень широким мировоззрением. Его писательский взгляд лишен узкой тенденциозности, партийности. Он смотрит на жизнь, на судьбу человека с позиции самого широкого гуманизма. Это совсем новый Бунин, это совсем новая образность, совсем новые темы. И очень многие рассказы Бунина этого времени, 20 века, посвящены зарубежным странам, в них присутствуют люди с иностранными именами, хотя и здесь мы легко замечаем русскую манеру русского писателя Ивана Бунина. Бунин много путешествует, и путевые впечатления отражаются и в его творчестве. Так, в рассказе «Господин Сан-Франциско» мы видим преломление каприйских итальянских впечатлений писателя. В центре этого рассказа судьба американского миллионера, который всю жизнь, по собственному ощущению, не жил, а существовал, потому что занимался бизнесом. И вот теперь, когда завод прекрасно работает, приносит прибыль, миллионер решил наконец-таки пожить в свое удовольствие. Он отправляется в Старый Свет, в Италию. Но только достигнув итальянского берега, миллионер неожиданно умирает. И эта смерть обессмысливает всю его предшествующую жизнь. Выясняется, что он так и не смог воспользоваться плодами своего труда. Символично и то, что в Старый Свет миллионер плывет на корабль под названием «Атлантида». Этот корабль очень напоминает нашу земную цивилизацию. Но за тонкими перегородками трансатлантического лайнера бушует шторм, ревет океан. И писатель дает понять, в любой момент этот корабль, так же как его известный прототип, корабль «Титаник», может отправиться на дно. А значит, бессмысленно для человека откладывать свое счастье на потом, надеяться, что когда-нибудь в будущем ты сможешь быть счастливым. Нужно уметь здесь, сейчас радоваться жизни, открывать себя всем впечатлениям бытия. Таким образом, этот рассказ «Господин из Сан-Франциско» становится этапным в творчестве писателя. Он знаменует собой новый период его творчества. Период, когда писатель размышляет уже о судьбах человечества в целом. Скитания Бунина по разным восточным и западным странам не просто привели к его знакомству с другими культурами, увлекли другими образами, темами, но и дали начало особому роду его деятельности. Бунин – переводчик, и многие произведения, которые он перевел, являются классическими. Пожалуй, самое известное его произведение – это перевод классической песни о Гаявате Генри Лонгфелло. Этот перевод с английского занял достойное место в истории русской переводной литературы. Бунин скитается в 1910-х годах, и эти скитания являются своеобразным мостом между его путешествиями по югу в России в 80-х, в конце 80-х, 90-х годах и его будущим вынужденным изгнанием с его годами эмиграции, когда он покинул Россию навсегда. Именно об этом мы поговорим на нашей следующей встрече.